Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Одной зимней кампании хватило Батухану, чтобы в 1236 году покорить Волжскую Булгарию. И всего 3 года понадобилось внуку Чингисхана, чтобы затем разгромить Русь. «Разоритель, окаянный, лютый зверь» – так величали в русских летописях предводителя монгольского воинства. А между тем доподлинно известно, что его называли еще «Саин-ханом», то есть «добрым и милостивым». И вроде бы не было и гарнизонов, и оккупационных войск, и монгольских наместников на Руси. Путь его богатуров через русский улус был всего лишь транзитом. Монголы шли на Европу. Блицкриг по-монгольски и орда Батухана. Тема нашего очередного исторического расследования. Сегодня у меня в гостях историк Вадим Трипалов и писатель Сергей Баймухамедов. Здравствуйте, господа. Вадим Трипалов родился в 1960 году, окончил исторический факультет Уральского университета, руководитель Центра истории народов России, автор монографий «Государственный строй Монгольской империи», «История Ногайской Орды», «Белый царь. Образ монарха и представление о подданстве у народов России», доктор исторических наук. Сергей Баймухамедов родился в 1950 году, окончил Литературный институт имени Горького, автор многочисленных публикаций и книг, в том числе «Сны золотые», «Исповеди наркоманов», «Ложь и правда русской истории», «Феноменальный Кузьма», член Союза писателей и Союза журналистов России. Итак, сегодня тема нашего разговора – это хан Батый и его нашествие на Волжскую Булгарию и Русь. Кто был хан Батый и почему он стал наиболее известным преемником Чингисхана? Дело в том, что в 1235 году в Монголии состоялся съезд знати. Со всех концов огромного царства съехались наместники и военачальники. Предстояло обсудить планы дальнейших завоеваний. А почему именно в 1235-м? Сын и преемник Чингисхана на монгольском престоле, Угидей, собрал очередное совещание, в том числе полководцев, вернувшихся из ближних и дальних походов, в том числе из только что завоеванного к тому времени Северного Китая, империи Цзинь. Многолетняя война в Китае закончилась, и вот намечались жертвы новых завоеваний. Угидей напомнил участникам этого съезда, Курултая так называемого, что Чингисхан в свое время распорядился, чтобы его первенец Джучи организовал поход против арасутов и черкесютов по-монгольски, то есть на Русь и Северный Кавказ. Смерть помешала Джучи выполнить волю отца. И теперь долг монгольской знати, говорил Угидей, осуществить это завещание Чингисхана. Здесь надо сказать несколько слов о том, насколько уже к тому времени, к 1235 году, простиралась территория Орды. Мне кажется, это достаточно важным, потому что в общих представлениях впечатление может быть такое, что это Монголия, часть территории Китая и не более того. На самом деле они же уже сходили на Хорезм. Да. Значит, только территория не Орды. Орда в то время была кочевая ставка. Ну да. Официальное название Еке-Монгол-Улус, Великая Монгольская Держава. К тому времени монголы уже захватили Южную Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, часть Ирана и Китая. Все завоеванные земли Чингисхан раздал своим сыновьям и родственникам в уделы, улусы так называемые. Вот северо-западные территории он отвел своему старшему сыну Джучи. Это Кипчакская степь и Хорезм. Самого Джучи к 1235 году уже не было в живых, но подросли его дети. Они желали управлять отцовским улусом и расширить его пределы, завоевав окрестные народы. И вот теперь сыновья Джучи, Орду старший и Бату второй, тоже явились на этот Курултай. Бату или Бату, правильно? Бату, средневековое монгольское произношение, бат, современное монгольское, означает сильный. Народы Восточной Европы очень сильны и многочисленны. И сил одного улуса Джучи было недостаточно для этой войны. И поэтому съезд знати приговорил, что, во-первых, все улусы, прочие улусы Монгольской империи должны выделить войска в помощь и подкрепление Бату. Определенные контингенты. Да, войск. Ну, там в разных источниках по-разному вот эта разнарядка передается. Есть такое указание, что старший сын из каждой семьи. Сведения разных источников и подсчеты разных историков о численности этой армии очень расходятся. Встречаются цифры от 15 тысяч до 600 тысяч человек. Вот такой гигантский диапазон. Ну да, это просто какая-то невозможная для оперирования статистика. Понимаете, вот да, здесь возможны только оценочные какие-то суждения. Вот сейчас наиболее устоявшаяся цифра 120-140 тысяч человек. Вы знаете, вот я у французов в Сорбоннской истории войн в трехтомнике читал, что наиболее многочисленная армия у Чингисхана была при походе на Хорезм, порядка 240 тысяч человек, а на Булгарию и на Русь где-то 150 тысяч. Ну, то есть приблизительно то же самое, но со времен Карамзина у нас устоялась цифра 300 тысяч человек. 300 тысяч, сейчас она пересмотрена, хотя многие историки убеждены, что такую массу конницы, 1500 человек, в заснеженной Руси зимой невозможно было ни прокормить, ни провести по рекам от города к городу и так далее. В самом деле, у нас ведь не было торных торговых путей, по которым конница завоевателей могла бы победоносно мчаться от одного города к другому. Ну да, но в Русь мы пока заходить не будем, мы даже еще на Булгарию не напали. Логика простая. Если 300 тысяч воинов было, у каждого 3-4 лошади, кто ж прокормит? Куда ж это? А еще повозки, а еще обозы. Да, кормовые лошади, опять же, которых они ели. Но дело в том, что есть такая вещь, как воинское подразделение монгольской армии. В поход, в Чингизов поход на Хорезм, и который закончился через Грузию, и на Калке закончился, помните? Да. Пошло 3 тумена. Ну, тумен это вообще 10 тысяч. 10 тысяч, дивизия. Дивизия, да. 30 тысяч пошло тогда. Это Джебе-Найон? Да, Джебе-Найон, Тагучар и Субудай. И это абсолютно реально, потому что, условно говоря, всех монголов от молодых детей до стариков в то время насчитывалось 700 тысяч. Не вся вот эта масса народу двинулась на Русь. Единовременно. Да, потому что была послана армия на Кавказ против аланов. Шло добивание половцев, потому что огромные массы в Венгрии бежали. Вот, Крым и так далее. Вот. Но сколько в реальности пошло вот непосредственно на северо-восточную Русь? Вот здесь только возможные оценочные На Булгарию. Суждения. Сначала же они напали на Волжскую Булгарию. Она как бы неизбежно оказывалась вот на пути. Булгарию они не просто напали. Вот по приказу из Каракорума, из монгольской столицы, в Казахскую степь стали стекаться войска и монголов, и покоренных народов. Царевичи, чингизиды шли с разных сторон. И вот соединились они, видимо, таков был план похода, именно на территории Булгарии. Вот было ли там 120 тысяч или 300, вот вся эта масса собралась на территории Волжской Булгарии, чтобы потом растечься по Восточной Европе. Вадим, извините, да. Тут надо два уточняющих маленьких вопроса. Кто им противостоял, помимо волжских булгар и русичей, вот на этом театре военных действий? Какова была роль половцев, которых они тоже нещадно громили в это время? И сколько было и тех, и других, и третьих вместе взятых? Ну, то есть, чтобы представлять себе противостоящие силы по численности. Понимаете, половцы, кипчаки – это обобщенное название для множества тюркских народов, да. Населяющих нынешнюю территорию Казахстана. В основном эти половцы пополнили армию Монгольской империи и были, в общем-то, главной ударной военной силой. они практически поглотили монголов, потому что моментально, со времен завоевания Чингиза, Монгольская империя, правители Монгольской империи перешли на тюркский язык. Эта масса их просто поглотила. А их было больше, чем монголов? Конечно, конечно, по огромной степи. Вот. И основная масса половцев служила в монгольской армии, составляла орду. Не случайно казахи считают, значит, Чингиза своим, и Золотую Орду своей, и так далее, и тому подобное. Другое дело, что было одна-две орды, которые еще со времен Калки сопротивлялись. Ну, это половские орды. Да, да, половецкие орды. Это Юрия Кончаковича, потомка нашего князя Игоря Новгород-Северского, как вы помните, они же породились с Кончаком. Угу. Вот. И хана Катяна, которые уже во второй поход на Русь ушли на Венгрию, спасаясь от монголов. Ну да, и стали венграми. Да, тут я должен подчеркнуть вот какой момент. Булгарский поход – это одно. А еще есть загадочная вещь, вот этот поход русский на Русь и на преследование хана Катяна, половецкой орды. То есть никаких предпосылок идти на Русь никогда не было. И никаких задач завоевать Русь не было. Со времен Чингиза. Они преследовали какую-то цель. А какую – это вопрос дискуссионный. Видимо, они преследовали, это по теории Гумилева, они преследовали тех, кто на Калке убил их послов. Если вы помните, когда пришли монголы на Калку, русские за них вступились, потому что родственники, бог знает с каких времен, вот, и убили послов монгольских. А монголы этого не прощали. Они народ дикий, жили по принципу «послов и купцов не трогают». Сказать несколько слов о Волжской Булгарии как о таковой. Дело в том, что по своему уровню развития это государство было достаточно высоким. В дворцах там использовалось паровое отопление, там было производство стекла, причем не посудного, не только посудного, но и оконного. В Булгарии исповедовали ислам. Там была достаточно высокая по своему развитию архитектура на то время. Естественно, была письменность, даже астрономические исследования велись. Короче говоря, ну, государство далеко не самое отсталое для своего периода времени существования. Тут надо, простите, вот еще какую реплику, потому что, когда говорим об истории, к сожалению, кратко говорить нельзя. У нас татар. Вот, этих самых татаро-монгольская ига связывают с Казанью, с казанскими татарами даже. Что неправильно. Очень образованные люди говорят, вот они, мы и так далее. Дело в том, что в 7 веке в Южной Руси, в южно-русских степях нынешних, собственно, было три могучих государства. Киевский каганат и болгарский каганат. Болгары – тюркоязычный степной народ. Что там у них приключилось в ранние века, неизвестно, но они разделились. Одну часть хан Аспарух увел на Дунай. Там они ославянились и стали основоположниками славянской письменности и болгарами. Хан Аспарух у них, как говорится, святой основатель болгарского государства. Другую часть, неизвестный хан, увел на Каму и Волгу. Они приняли ислам и создали государство Волжская Булгария. Да. И их прямые потомки – это нынешние татары. Никакого отношения, в общем-то, к Батыю и Чингисхану они не имели. Ну, естественно, тем более, да. Что в прошлой программе мы говорили о том, что когда Чингисхан пришел к власти, он велел племя татар изничтожить, поскольку они убили его отца Исугея. И всякого татарина, достигшего ростом стремени, соответственно, извели. Поэтому татар быть не могло по определению. Да, но слово татары распространилось. Ну и... да, как источник угрозы, ну как варвар в Европе. Ну так часто бывает, когда называют каким-то словом окрестные племена, окрестные государства. Нет, я все-таки хочу сказать, всех, что нельзя татарами. Все-таки нынешних татар поволжских напрямую выводить от волжских булгар. Да нет, конечно, потомки. Ну, потомки. Много чего произошло, перемешалось. Да. Это один из элементов их этногенеза, так называемого. Там очень сильный кипчакский элемент во времена Золотой Орды. Кипчакский, уграфинский. Ну как же, это естественно. Вот, и чуваши могут считаться не менее прямыми в таком случае потомками волжских булгар. Итак, они пришли на Волжскую Булгарию. Угу. Разобрались с ними достаточно быстро. То есть серьезного сопротивления булгары им оказать не могли. Но все-таки булгары не штурмовали. Все-таки сопротивление было. Хотя, конечно, против такой армады недолговременное сопротивление. А сколько они смогли выстоять? Опять же, Дмитрий, Вадим, дело не в армаде, дело не в количестве. Дело в боеспособности армии. Тактики и стратегии. Это была такая армия боеспособная, что даже сравнивать было бесполезно. Вы представьте, Монгольская империя сражалась на всех фронтах, и в том числе на главном фронте с Китаем. Более того, они во времена Батыя уже начали поход в Палестину освобождать гроб Господень, потому что они считали себя христианами многие. В Болгарии соединили все войска, направленные на Восточную Европу, а оттуда уже против половцев, против Кавказа, против Алан и вот на русскую кампанию. На Рязань, рязанским границам. Да, то есть эти 150-120 тысяч были расчленены на несколько групп, на там, по 4-5 тумянов, я так полагаю, и направлены по разным направлениям. Да. Следовательно, на Русь пошло от 30 до 40 тысяч, больше. Не знаю, эти пропорции только угадывать можно. Батый отправился на Русь. Он сам лично принимал участие в походе? Да, конечно. То есть не сидел в ставке, в Каракоруме, не давал ценных указаний? Если мы говорим о Батые, да. Вот, все-таки надо было, я пропустил момент. Есть вот такой феномен Батыя. Его отец Джучи, глава великого улуса Джучи, умер в 27-м году. Рано. Да, и Чингисхан назначил главой Батыя. Ему тогда было 18-19 лет. Вот в чем дело. И мы тут, когда говорим о Батые, наверное, все-таки надо все время иметь в виду еще Субудая, который при нем состоял. Ну да, это Найон. Да. Не Найон, он был незнатного рода, но он был главный полководец, собственно говоря, стратег. Монгольской империи, стратег. Вот. Потому что вот Вадим лучше меня знает, конечно, сокровенное сказание монголов. И вот когда был поход на Русь, вот от 37-го года, я читал его достаточно плохо помню, и было донесение с Восточного фронта, условно говоря, в Каракорум. Оно было подписано Субудаем. То есть не от Батыя, а хотя Батыю в 37-м году уже было, простите, 30 лет, 29 лет, да? Вот. Тем не менее, в сокровенном сказании, вот то, что я читал, донесение было подписано Субудаем. И почему очень коротенькое? У нас все хорошо, все нормально. Тоже хорошо. А на каком языке написано? Вот это вот я не знаю. Сокровенное сказание на монгольском. Памятник на монгольском. А донесение на каком? Конечно же, на монгольском. Конечно. А какая письменность у них была тогда? До принятия кириллицы. В те времена они взяли на вооружение уйгурскую письменность. И у них в канцеляриях сидели уйгуры. Это представители тюркского народа. И это был официальный порядок в империи. Язык официальный монгольский, а письменность уйгурская. Вот. Уйгурская письменность схожа с китайской письменностью? Нет, совсем? Нет. В Китае иероглифы, а здесь буквенное письмо. Буквенное. Возвращаясь к юности Бату Хана, система образования ханов. Ведь совершенно очевидно, что они не росли в поле, где-нибудь предоставленные сами себе, и были люди, которые занимались их образованием, потому что любой феодал в любой средневековой стране должен был обладать определенным запасом знаний для того, чтобы управлять своим там, княжеством, улусом и чем бы то ни было. Вот как учили и чему учили Бату Хана? Вот то, что вы сейчас сказали, точно так же в изложении Джувини и других авторов рассуждал Чингисхан. И когда у него начали рождаться внуки, сыновья его выросли в Монголии, в этой борьбе кровавой им было не до образования, а когда у его сыновей стали подрастать внуки, вот он распорядился, чтобы приучить к управлению народами их, приставить к ним мусульманских и, главным образом, уйгурских учителей, чтобы научить их грамоте, чтобы научить их основам налогообложения, вообще гражданского управления. Кроме того, конечно, были аталыки, которые обучали их военному делу, это обязательно. Вот. Но просто наши мусульманские хронисты, авторы, они вот именно на такой, на невоенный элемент образования, да, обращали внимание. Хотя, конечно, основное время уделялось военной подготовке. Я думаю, и сами мальчишки этого хотели, и молодой вот Бату со своими братьями многочисленными. А диапазон образования, который давали аталыки? То есть, военное образование? Да, да. Ну, вот, От умения стрелять из лука до управления туменом и более? На коня ведь в степи садились раньше, чем вставали на ноги. Угу. Это совершенно естественно. Ну, и потом ведь все это было заложено Чингизом. Не будем забивать. Чингизом и Субудаем. Жесткая структура, Вадим Венцерович это знает. Десятки, сотни, тысячи, тумены. Ну да, эта система, собственно говоря, построения воинских подразделений сохранилась по сей день. Да, да. Отделение, взвод, рота, батальон, полк, дивизия. Это все не то, монгольское что... изобретение, это по всей планете. Еще, да, еще с римлян. Ну да, ну и у китайцев было то же самое. Но, и у русских, да. Да, что касается, допустим, кавалерии, то сотня сохранилась и в войну 12-го года, и в Первую мировую, и в гражданскую войну. И то же самое было и у немцев, в их кавалерии. Так что... А крылья правая, левая, конная, это тоже вся тактика конного боя была взята оттуда еще, до 812 года. С обходами, с ударами, с флангов, с прорывами фронта. Возвращаясь к Батухану, образование он получил разностороннее, видимо, от разных специалистов, которых вы упомянули. Ну, еще ведь знал... китайцев привлекал Чингисхан, китайских ученых, китайские советники. И чему они учили? А? Чему они учили? Грамоте учили, общему образованию, и в том числе военному. Стенобитные орудия, прочее, прочее, осада, фортификация, это все китайские. Булгария стала частью улуса Джучи, вот этого наследственного огромного владения старшего сына Чингисхана. Первоначально, видимо, хотели сохранить за ней самостоятельность. Автономию. Да, потому что есть сведения о том, что за ярлыками поехали просить своего чина и русские князья, и болгарские. А потом, вы знаете, русские князья продолжали вплоть до Ивана III ездить за ярлыками. Ну да. О булгарах больше сведений нет. И более того, когда Бату вернулся из Европы и вывел войска за Карпаты, он ведь в Булгарии сделал свою резиденцию. Да. И там стал чеканить монеты. Вот. Это уже потом его брат построил сарай, туда переехала ханская резиденция. Вот. А Бату, скорее всего, имел ставку. Официальную ставку в Булгарии. Ну, он вряд ли он там жил, у них был престижный кочевой образ жизни. Он, в общем-то, в степи, в юрте жил, в шатре. Вот. Но вот именно такой статус вот был у Булгарии, очень своеобразный. Вот. Ну да. То есть, она была... Альтернативная столица. Единственная столица в то время. Улуса Джучи. Каракорум – столица всей империи. Всей монгольской империи. А Булгар – столица Улуса Джучи, который, отделившись, превратился в Золотую Орду. Большой цивилизованный город. После этого он двинулся на Русь. С чем ему пришлось столкнуться вот в этом первом походе? То есть организованное сопротивление, неорганизованное сопротивление, отдельные очаги сопротивления, готовность русских к тому, что вот сейчас придут монголы и установят здесь монгольский конституционный порядок. Как вообще все это происходило в тот момент? Потому что общая версия, разрозненное сопротивление отдельно взятых князей, полное невзаимопонимание, нежелание объединиться, как написано в учебниках для средней школы. Вы знаете, очень многие вещи сейчас в истории России пересматриваются, ревизия происходит, но есть некоторые и незыблемые материи. То, что вы сказали сейчас с некоторой долей иронии, в принципе ведь соответствует истине. В принципе, соответствует. То есть государственность находилась еще на столь низком уровне, что каждый играл сам по себе. Нет, она была на очень высоком уровне. Государственность была на очень высоком просто уровне. Просто политическая разрубленность была. Но мы о разных вещах говорим. Русской государственности как таковой не было. Вот я об этом и говорю. Было Владимирское княжество, великое, да, Владимирская Русь. Но, тем не менее, перед ним перед Владимирским княжеством стояло не Рязанское княжество. Тоже Великое называлось Великое Рязанское княжество. Это в XIV веке оно стало великим. Да, вот, понимаете? И русскими себя никто тогда не называл. Называли себя рязанцами, владимирцами. Это вплоть до еще до 15 века. Одна единственная общефедеральная структура, нынешним языком говоря, это была Русская Православная Церковь. И вот я в своих очерках, в дилетантских писательских, пишу: Русская Православная Церковь создала единое общерусское государство. Не будь влияния церкви, князья бы еще несколько веков резали друг друга с упоением. Так вот, резиденцией митрополита, главы церкви, по-прежнему оставался Киев, хотя сам по себе Киев в то время захерел. Но князья утратил. Пристально смотрели, чтобы никто не смог закрепиться в Киеве, ничья династия, ничья семья. И формально Киев все-таки продолжал оставаться столицей Руси. И когда начали монголы налаживать связь, они ведь верховным князем сделали великого киевского князя. А неформальной столицей кто был в это время? Неформально было несколько столиц, столицы разных княжеств. Ну да, каждый сам по себе. Ну, конечно. Понятно. Тут даже не нужен был принцип «разделяй и властвуй». Тут все и так хорошо получилось. Нет, они уже разделились и властвовали каждый в своей очереди. Нет, я имею в виду монголам не нужно было использовать принцип «разделяй и властвуй». Вышли рязанцы в чистое поле биться, когда вот начался уже поход из Болгара, поход на Русь. Вышли рязанцы биться с монголами. Вот. И тем не менее для рязанцев монголы все-таки были не таким страшным врагом, как владимирцы. Рознь между рязанцами и владимирцами была страшная. Друг другу пленным глаза выкалывали. Всеволод Большое Гнездо, вот говорят, Батый сжег Рязань. Да, сжег Рязань. Но дело в том, что за 20 лет до этого великий владимирский князь Всеволод Большое Гнездо взял Рязань, вывел из нее людей и сравнял с землей. Держи, держи его, Фома! Сейчас я его... Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже. Я покажу тебе, сволочь владимирская. Братцы! Лови его! Ну, хватайся! Эх ты, баранья башка! Ну-ка, кругом беги! А ты что, оглох, кругом давай, ну! Поодиночке контингент войск Батыя уничтожал одну княжескую дружину за другой. Численность их вряд ли достигала даже Тумена, я так полагаю. Да, просто надо все время помнить, что Тумен тоже очень условное образование. Это могло быть и 5 тысяч, и 20 тысяч. Это, знаете, ну, среднестатистическое 10 тысяч. Среднее, вроде бы принято. Это номинальное, да. Ну, усиленный Тумен, как дивизия СС, там, допустим. Ударная армия. Ударная. Корпус. Да. Корпус даже, не армия. Напал он на Русь зимой. Угу. Почему? Ему было все равно, или с точки зрения преодоления водных препятствий это было более подходящее время? Потому что тут возникает вопрос. С одной стороны, лошадей надо кормить, которым надо чего-то есть, где-то брать. Угу. С другой стороны, реки замерзли, значит, форсировать их не нужно. И дороги, и дороги. Ну, и дороги. И дороги твердые. Да. То есть, что было мотивом? Или каких-то однозначных выводов на сей предмет не существует? Нет, ну, я говорил о том, что у нас вот таких дорог, как в южных странах, между городами вообще не было. Города по берегам рек стояли. И ландшафт, леса, болота. Тропы. Конечно, только зимой можно было. Взяли Рязань, взяли Коломну, взяли Москву, Владимир. Почему не пошли на Новгород? А это загадка. Они пошли на торжок. Новгород не выставил никого защищать торжок. в Новгороде тогда княжил Ярослав, отец Александра Невского. И вот все равно нам придется переходить, раз вы задали такой вопрос. Ну, мы дойдем вот, еще до этого. Переходить на будущее. Ярослав призвал через 8 лет, призвал русских князей признать Батыя своим царем. И первый ярлык на великое княжение, который выдал Батый, был именно дан Ярославу, новгородскому князю. Ну, а потом и можем мы далее проследить, что потом ярлыки на великое княжение давались только потомкам Ярослава Александра Невского. С некоторыми исключениями. Там во время смут, свар, то Тверской, то еще какой князь. Но в основном вот эту русскую династию великих князей определил Батый, потомки Александра Невского. Насчет Новгорода. Я, конечно, боюсь показаться, вернее, не боюсь, могу показаться замшелым консерватором, но, Дмитрий, ведь поход на Новгород – это уже не зима, это уже апрель. И, ну, я пока придерживаюсь традиционной точки зрения. Грязь. Чтобы не утонуть в этих болотах, когда вся конница по уши в воде, вот, когда половодье, вот, здесь нужно было спасать войско, и он повернул назад. Хотя сейчас высказывается точка зрения, что Ярослав Всеволодович чуть ли не союзником был монголов, и чуть ли не по его наводке они расправились с его противниками, там, в Суздале и так далее. Но вот, по крайней мере, очень убедительная точка зрения вот в связи с сезонными условиями. Кстати, Ярослав во время первого похода в Киеве сидел. Это тоже момент, конечно, имеется. Вот вышел, посмотрел с холма, а впереди леса, болота до горизонта. Куда? Ну да, ну и Москва находилась среди лесов и болот в тот момент. И, собственно говоря, любое маломальски крупное княжество того времени, и тот же Владимир, и та же Коломна, ну, вышел леса и болота. Да, зима. Наверное, это достаточно убедительный аргумент, что для немца плохо, для монгола хорошо было. Вот. Этим обстоятельством обусловлено то, что был перерыв между первым и вторым походом на Русь. Тут, во-первых, внутридинастические распри, о которых я говорил. Во-вторых, направляли войска против Мордвы. В 1239 году Черниговское княжество было разгромлено. Это богатейшая земля, бывшая земля северян. Вот. На Кавказе продолжались бои. То есть они не просто сидели, отдыхали, покорение Восточной Европы продолжалось. Вот. Ну, а осенью 1240 года решили уже возобновить покорение Руси. Есть теория Гумилева, что русские города они штурмовали, брали выборочно. То есть те города, в которых жили или потомки, или те из русских князей, кто на Калке убил послов. С этими послами вообще... Да, это... Есть такая теория. И потом, ну, есть теория, в 2040 да. году они пошли в Венгрию. Вот. Может быть, и не завоевывать эту Венгрию, 100 лет она им нужна, а потому что туда убежала орда этого хана Катяна, того самого Скалки. Ну, трудно сказать. А то, что сказать. Она ушла, объяснять это все убийством послов наивно, конечно. Ну да, вот. Мотивы завоевания, да, они там чаще уже, там политические. Уже произошло сопряжение, это повод, конечно. Повод. Классический совершенно повод для завоевательной войны. И объявлять это причиной войны, как Гумилев, мне кажется, наивно. Вот те тумены, которые ходили в первый поход 37-го года, они откатились на территорию Волжской Булгарии, или они пошли по западному направлению, там, на Кавказ, или они отдыхали в это время, или они были задействованы в боевых действиях? Конечно, вся эта масса войск разместилась в благодатных половецких степях. Многие, разумеется, отдыхали, откармливали свою кавалерию. Вот. Ну и часть армии, скорее всего, ушла в метрополию, в Монголию. Вообще. Вот с этими разругавшимися двоюродными братьями Бату. То есть произошло еще и ослабление у общей группировки войск. Ну, скажем, войск. Уменьшение. Насчет ослабления тут сложно, ну, да, сказать. Ну да. Как, уменьшение – это всегда неизбежное ослабление. Но, видимо, при всем при том, в численном отношении достаточное для того, чтобы нанести удар по Киеву. Да, конечно. То есть, ну, понятно, что как бы эти отдельные группировки, которыми располагали князья, были просто не в состоянии противостоять даже, наверное, двум туменам. регулярной монгольской армии. Ну и мы говорили, что Киев сам по себе уже особой ценности, это и сражаться за него, провинциальный городок, посылать своих дружинников, уже потерял, умирать все, за потерял него. Все значение. Да. Также Чернигов, ну, Западная Русь, они временно сумели договориться. Вот Даниил Галицкий тогда вроде бы. Ну и во второй себе. Поход монголы опять не пошли на Новгород. Завоевали недозавоеванные города, а на Новгород опять не пошли к Ярославу. Если один раз это случайность, то два это уже тенденция. В этот раз было выбрано направление практически на другом конце Евразии. Новгород теперь был очень далеко от монгольских войск. Да, они пошли на запад. Собственно, в Европу вошли. Крайней западной точкой нашествия считается сельская местность в Австрии. Вот. Туда один отряд залетел, примерно 100 крестьян убил, и Вот до Австрии они, не до Югославии. Ужас навели, конечно, они в Европе. Он аукался потом долго. Вернемся на русскую землю. Вот как они организовывали систему налогообложения, комендантскую систему? Ведь они же не просто пришли вот все сжечь, всех разогнать, семерых славок, просто так ради увеселения для, что называется. Завоевание предполагает, что территория завоеванная должна платить налоги, пополнять казну, пополнять провианские, фуражные возможности, людские ресурсы, гастарбайтеры, ну и так далее. Вот что происходило после завоевания, после второго похода? Есть вот такой момент, вот как раз Дмитрий говорил, об устройстве государства. Будем общими словами говорить. Вот такой очень интересный момент был, мне кажется, опять же в сокровенном сказании, о завоевании Руси и Булгарии. Вот. Там буквально, мне кажется, 2-3 строчки от Субудая, что все хорошо. В сокровенном сказании. Вот масштаб. Мы сразу же точно масштаб находим. Это был рядовой поход. Субудай 2 строчки написал, отправил, все в порядке. Зато в сокровенном сказании несколько страниц уделено, знаете чему? Организации железной и почтовой связи, железнодорожной. Железнодорожной? Ну, условно говоря, железная дорога тех времен, государство не может быть без железной дороги или автомобильной, или водного пути, без почты. Ну, то есть коммуникации. И вот несколько страниц посвящено, это примерно 37-38 год, может, 39-й, в этом сокровенном сказании, как эта монгольская империя посылает гонцов, в том числе и к Бату, с проектом «Надо учредить почтовые ямщицкие станции через каждые 25 миль». И они основали вот это вот то, что называется у нас ямщицкая почтовая связь. Ну, да. Подорожные, и человек мог ехать с подорожной до одной станции, пересаживался на других лошадей, до других и так далее. И все это заняло у них, ну, скажем так, 30 лет, наверное. Если в 40-м, в 38-м, как сокровенное сказание пишет, они переписывались с Батыем, как наладить вот всю эту почтово-коммуникационную службу. В 70-м году вот Марко Поло уже, путешествуя туда, уже писал, ни одному королевству в Европе, ни одному герцогству не снилась такая связь. Через каждые 25 миль, почему-то у меня тут, через каждые 25 миль посланцы великого хана находят станцию, которая по-монгольски называется Ямь, то есть станцию с почтовыми лошадьми. И все это расстояние он преодолел за какие-то незначительное количество времени. Понимаете, у нас очень обостренное или, может быть, искаженное представление об этих событиях, что это вот горы трупов, это реки крови. Понимаете, ведь монгольскому правительству нужны были данники, а не трупы. Естественно. И ведь в чем, ну, прямо вот не стесняясь скажу, гениальность Чингисхана и его соратников? Сформулировал это, кстати, американский востоковед Томас Олсен. Стратегия заключалась в том, что завоевав какой-то регион, территорию, его ресурсы вот этого региона направлялись на завоевание следующего. И людские ресурсы, и дань собиралась для того, чтобы армию экипировать. И поэтому на каждом следующем этапе империя при Чингисхане и двух поколениях его потомков становилась все сильнее и сильнее, в конце концов, вот от Средиземного до Желтого моря, пока они не переругались между собой. Да, в том числе в Европу шли и русские дружинники в составе. Насчет незначительное Руси, количество. В отличие практически от всех территорий Монгольской империи, ведь Русь была завоевана, но не оккупирована. И живого монгола, ну, нас этого слова не знали, вот живого татарина мало кто видел. Мало кто видел. Ну, знали, что где-то живет на Волге вольный царь, для которого баскак или потом княжеский дьяк собирает вот серебро или беличьи шкурки. Вот. Бобровые. Если или бобровые, или куни там, да, кто что достанет. А скажите, пожалуйста, достанет. Дань была после того, как Батый завоевал Русь? Вот ведь систематический сбор начался в 1257 году. Вот, то есть 20 лет Русь не платила дани. Дань с 257 года, по книге Каштанова «Финансы Древней Руси», она составляла 0,1 копейки на человека. Тогда на копейку можно было купить пуд хлеба. В общем, дань составляла 1,5 буханки хлеба на человека в год. Есть завещание Дмитрия Донского, очень интересное завещание. Из него цитируется почему-то 1,5 строчки. И то вырванные, составленные. Вот. А не давайте выхода, а коли переменит Бог Орду. А завещание, оно ведь деловое. Жесткое, кому, какой удел, кому сколько денег и так далее. И вот в завещании Дмитрия Донского говорится, что Московское княжество платило 960 рублей в год дани. Обычно называется 1000 рублей с Московского княжества, 5000 со всего Великого Владимирского княжения, то есть включая Новгород. В перерасчете на человека это, в общем-то, была незначительная сумма, но ее вполне хватало. В Золотой Орде, нас Золотая Орда интересует, западной части Монгольской империи, был введен динар для пересчета. Ну, не знали слова динар, алтын его называли. Вот. Золотой, дословно. Ну, да, есть такая версия, что золотой. Вот, хотя у алтая это еще и 6, потому что он состоял из 6 дирхимов, этот динар. Вот. Тут не в этом дело. Просто я вспоминаю эпизод, когда в конце 13 века приехал к хану Тахте один князь. И Тахта ему сказал: ты платишь мне мало дани. Мы договаривались, что будете платить 0,5 гривны с 2 сох. А в Сахе 2 мужа, 2 работника. Значит, 0,5 гривны, это, условно говоря, это полтина. Потому что потом, когда монеты на Руси появились, деньги, новгородская гривна была объявлена рублем. Ну, рубль был привязан к этой гривне. Так вот, я опять повторяю, что к буханкам я не примеривался, но приблизительный расчет вот этой величины, названной ханов, это именно десятина, названная Карпини. Это была система, принята по всей Монгольской империи. Ну да, вот. Единая система налогообложения. Она не очень обременительная, но, вы знаете, довольно чувствительная все-таки. Ну, вот, при тех ресурсах. Вот. К тому же еще тут такое коварство, понимаете, дань нужна была серебром. Ну, почему? Карпяне пишут, что брали бобровыми шкурками, и зерном, и войлоком, и чем угодно. Карпини проезжал через несколько лет после нашествия. Потом все-таки с Руси стали требовать серебро. Нет, оно это было достижимо, просто надо дождаться, когда к нам в деревню приедет купец, мы отдадим ему зерно и шкурки, он вот отдаст серебро, которое мы потом отдадим в качестве выхода, так называемого. То есть натуральный обмен, натуральный эквивалент был потом заменен валютным, финансовым. Да, деньги, не случайно же в завещании Дмитрия Донского все до копейки рассчитано. Звенигород 22 рубля должен дать там. Год. Скирменская слобода 9 рублей в год. Ну, вот как раз во времена Дмитрия Донского только деньги-то и появляются. Да. До этого не было. Да. Причем на одной стороне князь Дмитрий Московский, на другой стороне султан Тахтамышхан, да упрочится царство его. На территориях, которые монголы завоевали, они оставляли наместников. И наместники это были, по сути, князья, которые на этих территориях и жили. Ну, то есть они получали лицензию на губернаторство. Там. Генерал-губернаторство. Генерал-губернаторство. Нет, полномочный представитель президента. Да, вот, да, наверное, так. Да. То есть вот они завоевали Русь. Вот есть Владимирский, есть Коломенский, есть Московский. Они поехали в администрацию получать... ну, как, с чем басму сравнить? Ярлык, не басму. Ярлык. Угу. Получать ярлык – это книжечка губернаторская. Лицензия на управление. Лицензия на управление, да. Вот, все они поехали. Они ездили к Батыю куда? В Булгарию или... В Татары или в Орду, деталей нет. То а есть, вот где это? Ну, Орда – это кочевая ставка. Да, ну, ну условно да, говоря, сарай, когда... Когда Батый вернулся из европейского похода, вот, он основал столицу уже в нижнем течении Волги. Нет, все-таки вот. Я уточню. Берке, его брат, основал после смерти Батыя сарай. Да. При Батые сарая не было, Батый жил в Болгарии. Я не говорю про сарай, я говорю в нижнем течении Волги. Батый все-таки, ставка Батыя была после возвращения. Кочевая ставка. Ну, да. Кочевая ставка летняя, была там. Временная. Вот, кстати, о полномочных представителях. По поводу обустройства государства Батыем. В данном случае Золотой Орды и Русского Улуса, вассального государства. У нас на Русь, на Владимирскую, был назначен великий Владимирский баскак Амархан. В летописи он пишется Амрагат. Амархан через некоторое время принял православное крещение и стал зваться Захарием. Он пережил и Александра Невского, и Батыя, и Сартака, и Мингу Тимура, и Берке, и умер в преклонные года, дав многочисленное дворянское потомство. Вот русские дворяне Зубовы, графы Российской империи, и Баскаковы, это все его потомство. Ну и, может быть, самый ценный потомок, я не знаю, Парфен, его внук, Пафнутий, основатель, святой Пафнутий, основатель вот Боровского Пафнутиевского монастыря. Это тоже потомок этого самого Баскака, наместника, сатрапа и угнетателя. То есть суть в том, что прежде всего Золотая Орда и Баты, верные Ясе Чингисхана, укрепляли церковь. Золотая Орда давала Русской Православной Церкви ярлыки, по которым поношение православной веры каралось смертной казнью. Мне кажется, я об этом говорил с другими моими собеседниками, что возникновение института царизма на Руси – это в немалой степени производная деятельность монголов, потому что нужно иметь вертикальную систему власти, иерархическую, чтобы было удобно управлять оккупированной территорией или присоединенной территорией, собирать налоги, ну и как бы вот вся инфраструктура, чтобы нормально функционировала. И чтобы не держать там оккупационные дивизии, как немцам, во Франции или что-то еще, вот как бы выстроил систему, назначил начальников, и у всех начальников должен быть самый главный начальник, с которого и спрашивается. Вот, собственно говоря, вот слова о Дмитрии Донском с одной стороны монеты и Тахтамыше с другой стороны, по-моему, наглядная иллюстрация того, что как бы вот этот институт они строили, строили и построили. Попутно ликвидировали децентрализацию, потому что она мешала бы сбору налогов там, естественно, никому рознь не нужна. Да, как бы зачем нужна территория, где они грызутся между собой, и в результате людской ресурс теряется, и материальный ресурс теряется. Вот, как бы, что вы думаете по этому поводу? То есть, как бы, становление русской государственности как единого русского государства явилось следствием оккупационной политики монгольских властей. Ну, не оккупационной, скажем, завоевательной. Оккупации же не было. Нет, собственно. Завоевательной политики. Федеральной политики монгольских властей. Дело в том, что до монгольского завоевания Россия, вернее, Древняя Русь, все-таки была частью европейской цивилизации. Все-таки это была часть христианского мира, очень тесные связи и с Европой, и с Византией, причем с Европой очень были тесные контакты. Когда пришли монголы, вот настоящий железный занавес опустился. Тут и влияние страха перед Ордой в Европе, и отношение все-таки к православным схизматикам у католиков. И, в общем-то, Русь с тех пор, она выпадает из европейской цивилизации. И почти на 300 лет на картах европейских территории к востоку от Вислы обозначаются Тартария или вообще Сарматия. Все это татарские данники там живут. Вот. И когда появляется уже централизованное русское государство, это совершенно неузнаваемая картина по сравнению вот с той, с Древней Русью. Вот. Мы для них до сих пор чужие, как бы мы ни пытались там прийти, и по ментальности, по истории своей, по традиции. Вот. Но в итоге мы обрели единое государство уже с самодержавной властью, вот, которая позволила России создать Великую империю до Тихого океана. И вот здесь, вот, так сказать, дело вкуса, что нужно было оставаться в Европе, но на уровне одного из рядовых королевств, потому что, ну, слабее все-таки Священная Римская империя. Ну да, или да. Множество мелких или королевств, как уйти, Германия. Или уйти из Европы, но обладать Великой империей, как Россия. Московское государство. Вот. Так вот, все-таки влияние монголов, конечно, здесь оно не хорошее, не плохое, просто так сложилось. Действительно, все-таки самодержавный характер русской государственной власти, это идет именно вот изначально от Монгольской империи. Когда вот эта система ярлыков была у нас внедрена, когда все князья были выстроены по рангу, ни для какой там демократии, ни для вечевого строя там, ни для боярской вольницы, ни для чего не оставалось места. Только князья в пирамиду наверху, да. Который вот стоит царь, хан. По поводу того, что отделила ли нас Орда от Европы, и как это сказалось, в плохую сторону, в хорошую сторону, принято говорить, что в ужасную сторону. Это была власть диких племен, которые нас, значит, это самое... отбросили от европейского развития на много веков. Весьма спорный момент. Тут ведь вот в чем дело. Дело в том, что Баты еще чем в истории русской должен остаться, что он отдал власть Александру Невскому. Александр Невский бросился к Батыю не просто так. Он княжил в незначительном Киеве тогда. В то время, опять же, нам надо углубляться в начало 13 века. Давайте рассудим. Если бы русские отряды взяли штурмом папскую область, Ватикан, и папа бы бежал куда-нибудь на Сицилию, условно говоря. Представляете, сколько было бы шуму и грому в истории, какой бы след остался вот в таких томах. Так ведь? В 2004 году войска западных крестоносцев штурмом взяли Константинополь. Да. Почему? Христиане штурмовали христианский город. Потому что мы для них, православные, ну, понятно. Были такими же сарацинами. Вот в чем дело. Не, ну, естественно, противостояние православной церкви и католической, и оно сложнее, было... Потому что первые крестовые походы были в союзе с византийцами. Простите, один маленький момент, вот какой. У нас ведь как все говорят. Посмотришь, Суздаль, Киев, Владимир, Чернигов, в энциклопедии, да, написано, разрушен татаро-монголами. Так вот, в разрушенных татаро-монголами городах, условно говоря, остались Софийский собор, Золотые ворота, Киево-Печерская лавра, церковь Спаса в Берестове, Кирилловская церковь в Киеве, в Чернигове Борисоглебский собор, Спасо-Преображенский собор, Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский монастырь в Новгороде-Северском, во Владимире Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, храм Покрова на Нерли и так далее, Георгиевский собор, в общем, вся... Все Золотое кольцо. Я перечисляю только памятники 10, 11, 12 веков. Все осталось. А теперь посмотрим на города Западной Руси, Галицко-Волынская Русь, древние славянские города: Гомель, Житомир, Минск, Могилев, Львов, Луцк, Ровно, Ужгород. Они были отданы вскоре после нашего времени, отданы были Даниилом Галицким под власть. Запада, культурного Запада, католического Запада. Так вот, в этих городах нет ни одной православной церкви 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го. Это естественно, века. Потому что противоборство. Да. Это понимаете? Естественно, потому что противоборство и вот, когда было, есть. Когда мы говорим о том, что Баты нас от поставил железный занавес перед Европой и остановил наше европейское развитие. Давайте все-таки вспомним западно-белорусские и западно-украинские земли, которые были под властью Польши, Литвы. Они до 18 веков были быдлом и холопами. И никакого особого такого развития в общем-то, не видно. То, что противостояние двух христианских церквей было и остается по сей день в том или ином виде, это вещь достаточно очевидна. К сожалению. Возможно, если уходить совсем в дебри, то где-то в Средневековье могла бы состояться очередная война между православием и католицизмом, если бы не было монгольского нашествия, и одна из двух противоборствующих сторон предприняла бы попытку похода против другой стороны. Возможно, что так и было бы. Если рассматривать вот то, что привнесли монголы к нам, ну вот собирательная как бы эта структура, это ведь, по сути, китайская система управления, которая существовала в Китае до вторжения монголов, и которую монголы просто абсорбировали и использовали для своих нужд. Потому что, ну, кочевые люди, а тут выстроена такая великолепная налоговая, экономическая, административная, коммуникативная система. Религиозная. Какая угодно. Система управления государством. И, по сути, когда они взяли сначала империю Ся, потом империю... Западная Ся. Они же как бы все хорошее они абсорбировали и использовали в своих целях. Mm-hmm. Вот. До того, ну, какие коммуникации, какое государственное управление и прочее могло быть вот в докитайский период. Да, разумеется. Вот. И не случайно ведь, как говорил один из великих историков прошлого, потом с падением Золотой Орды ханская ставка была перенесена в Москву. Ну, и все оставшиеся крымские, ну, крымские отдельно, касимовские и прочие ханы ходили на поклон, на совет за указанием уже к московскому хану. И не случайно Российская империя полностью укладывается в пределы Золотой Орды, а еще шире потом в пределы Чингисской Монгольской империи. Наше сегодняшнее историческое расследование подошло к концу. Я благодарю моих гостей за участие в нашей программе. Надеюсь, что вам было интересно участвовать в этой дискуссии. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. До встречи на канале 365 через 7 дней. Всего доброго.